И я его понимаю. Ссылаться на то, что Дана болеет, тоже как-то нехорошо. Говорят, нельзя врать про болезни, можно накликать. И потом, когда все с детьми, а он только с женой, возникают вопросы. Мол, что у Руденко детей нет, что ли? В общем, ему надоели все эти разговоры, и он решил в Никольское не ездить. Ну и хорошо, одобрительно кивнула старуха. И нечего им там делать в Никольском этом. Если есть свободный день, пусть лучше дома отдохнет, на кладбище со мной съездит. Опять кладбище. Что за странный пунктик у этой семейки? Я тоже так думаю, поддакнула Юлина мама, Олеговна. Но Лара очень переживает. Ей так скучно сидеть дома. Хочется куда-нибудь выехать, развлечься. Она же ничего не видит, нигде не бывает. Ну, конечно, фыркнула Анна Алексеевна. Нигде она не бывает. Что ты мне рассказываешь? Да она из салонов не вылезает. То прическу делает, то маникюр, то массаж какой-то с водорослями, то кофе пьет с подругами. Ее и дома-то никогда нет. Что-то ты крутишь, Валентина. Давай выкладывай, в чем дело. Правильно, Валентина. Валентина Олеговна. Теперь вспомнил. Мамуля, мне, честно говоря, плевать на Ларку. Пусть она хоть с ума сойдет от скуки. Но мне Мишеньку жалко. Он так много работает, совсем не отдыхает. Так ведь и надорваться недолго. А прием в Никольском — это замечательный отдых. Там такая природа дивная. Воздух просто волшебный. Он бы там хоть немного восстановился. И потом такие приемы деловым людям обязательно надо посещать. Там завязываются и поддерживаются нужные и важные знакомства, без которых бизнес не может идти успешно. Даже я понимаю, и Миша понимает тем более. Надо как-то уговорить его поехать. Эвана как? Плевать ей на Ларку, на Ларису Анатольевну, то есть. При этом я готов был голову дать на отсечение, что Валентина Олеговна собиралась сказать. Пусть она сдохнет от скуки, но в последний момент все-таки вспомнила о присутствии в столовой постороннего, то есть меня, и быстро изменила набор и порядок слов в предложении. Еще одно подводное течение открылось. «Да как же его можно уговорить, если он без детей не хочет ехать?» — возразила бабушка. «У тебя что-то на уме? Говори, не тяни». «Да я вот подумала, может, пусть он Юлечку с собой возьмет. Смотри, мамуля, какой хороший вариант. Они приезжают втроем, полноценная семья. И ни у кого никаких вопросов. Кто знал Дану, тому можно сказать, что Юля — племянница. Но большинство-то Дану никогда не видело, и все будут думать, что Михаил Руденко приехал с семьей. В конце концов, так оно и есть. Мы же все одна семья, правда? Мы и живем вместе. Возможно, возможно, — старуха пожевала губами. Надо с Мишенькой поговорить, предложить ему. В конце концов, мы здесь все живем на его деньги и должны делать все, чтобы его бизнес шел успешно и деньги не кончились. «Так как, мамуля, ты скажешь Мише?» — радостно встрепенулась Валентина. «А почему бы тебе самой с ним не поговорить? А лучше всего поговори с Ларой. Если она так заинтересована в этой поездке, то сможет его убедить». «Вот еще, Ларка меня слушать не станет. Ты же знаешь, как она ко мне относится. А Миша к тебе прислушивается. Он очень уважает твое мнение». Замечательно. Стало быть, у Ларисы Анатольевны и Валентины Олеговны неприязнь взаимная. Ну, господа скорпионы, кто следующий? Какие еще приятные открытия ждут меня в расчудесной семье Руденко? Ну, Валюша, ничего не поделаешь. Придется нам с тобой терпеть. Анна Алексеевна кинула в мою сторону настороженный взгляд, проверяя, не слишком ли внимательно я слушаю их разговор. Но я и ухом не повел, вовремя сделав вид, что углубился в лежащий на барной стойке журнал и читаю нечто неизмеримо важное и интересное. Не мы с тобой выбирали, на ком Мишенька женился? Хорошо, я сама ему скажу. О, еще одна новость. Свекровь недолюбливает невестку и не одобряет выбор сына. Интересно, она всегда этот выбор не одобряла или только в последнее время? Наверное, для меня величайшим открытием будет известие о том, что в этом доме кто-то к кому-то искренне хорошо относится. Но меня ясное дело обидело, что они так вот запросто обсуждают свои интимные семейные дела в моем присутствии. То есть, с одной стороны, это мне, конечно, на руку, ведь надо же разобраться, что тут к чему и кто чем дышит, и поручение Наны выполнить, да и самому полезно, мне же здесь работать, трудиться в поте лица, так сказать. Но с другой стороны, что я, вещь неодушевленная, домашнее животное, которое ничего не понимает и которого можно не стесняться? Вот и Дана меня не стесняется, а эти тетки, одна другой старше, мамаша с дочкой. Дамы заговорили о каких-то людях, имена которых для меня ничего не значили.